Кареты и вереница телег приехали к дворцу герцогини Элеоноры Пави в свете зажженных факелов, а утром братья направились в банк. Сеньор Маджоре совсем не напоминал своего племянника. Он оказался высоким и стройным человеком с абсолютно лысой головой. Банкир уже знал причину, по которой братья приехали в Толедо. Поэтому разговор начался с главной темы. Как близнецы и предполагали, никто не собирался отдавать новую гранаду. Указ, подписанный королем, подразумевал назначение старшего из братьев, то есть Саши, на пост губернатора. При этом приближенные короля делали ставку на агрессивность Скопиных, полагая, что это позволит в кратчайшие сроки расправиться с неугодными конкистадорами и принудить к послушанию остальных владельцев шахт и рудников. Пиратские дела близнецов недолго оставались для испанцев тайной и, как ни странно, засчитывались юношам в плюс. Аудиенция с королем не была предусмотрена, ибо монарх основное время проводил в Австрии или Венеции. Он был всецело поглощен идеей войны за веру. С ним можно было говорить только о деньгах, войне или религии. Все, что связано с Америкой, решали сановники во главе с доном Франциском Кордово и доном Хуаном Грихальва. Собранная банкиром информация помогла окончательно сформулировать встречные условия. Война, которую непрерывно вел Карл V, и желание венецианцев прорваться к русскому рынку подсказали одну из основных идей для переговоров с мадридскими вельможами. Испанцы воевали вполне успешно. Разгромив турецкую армию, совершали марш для очередной битвы с французами. Разбив французов, армия отправлялась в Нидерланды. За это время турки подтягивали новые войска и занимали выгодные позиции. Французы успевали оттяпать пару рудников в Италии или на Пиренеях. Голландцы возвращали потерянные земли и получали подкрепление от немецких протестантов. Испанцы бегали по кругу, не имея возможности довести победы до логического конца. Король гордился успехами своей непобедимой армии. Генералы выигрывали сражения и получали заслуженные награды. Только сама война перешла в разряд бесконечных маршей вдоль и поперек Европы. Именно такое положение вещей, когда нет видимого результата, давало братьям шанс для исполнения своих намерений. В противостоянии с турками испанцы остались практически в одиночестве. Иностранные добровольцы в борьбе за веру и Новый Рим давно уже легли костьми. Не осталось желающих погибнуть на полях Австрии. Ватикан своим яростным неприятием последователей Мартина Лютера закрыл дорогу англосаксонским дворянам. Столь же печально обстояли дела с наемниками. Большие потери в битвах с турецкой армией свели шансы найма практически на нет. К тому же поляки, венгры и чехи увидели янычар на своих полях. Какая может быть помощь? Тут бы самим спастись. Священная Римская империя давно уже сдохла. Но Карл V этого не видел и не желал видеть. Он продолжал бороться фактически за интересы венецианских купцов и двуличное ханжество Ватикана. Финансовая часть беседы с сеньором Маджоре началась с искренних благодарностей за присланные с Карибского моря трофейные документы, перехват почты с различными поручительствами, обязательствами и прочими финансовыми бумагами значительно упрочил положение банка. Сами близнецы стали богатыми землевладельцами, получив в собственность виноградники, поля и оливковые рощи. Основные земли новоявленных сеньоров находились в провинциях Арагон и Кастилия. Ничего не понимая в земледелии, тем более в испанском, братья решили оставить свои земли под управлением банка. В этом вопросе таланты герцогини Элеоноры не вызывали у братьев никаких сомнений. Но политика, постель и финансы должны быть разделены. Поэтому договор с банком о доверительном управлении подписали без раздумий. Обе стороны в равной степени были заинтересованы в приносящем ощутимые прибыли сотрудничестве. Следом подписали соглашение, по которому банк Синьора Маджора становится официальным представительством Северного кредитного банка. В свою очередь, Северный кредитный банк, как официальный банк Новой Гранады, будет представлять интересы Банко Маджиоре эн Толедо. Встреча с королевскими сановниками напоминала приторно-сладкий масляный крем. Медовые улыбки и столь же слащавые слова. Как только казначей пересчитал деньги, Дон Франциск Кордова вручил братьям титульные грамоты, где значилось, что герцоги Александр и Владимир Скопины являются верноподданными дворянами Испанского королевства. В бумагах шло скрупулезное перечисление всех владений в Испании и Эспаньоле. Насладившись изумлением на лицах братьев, сановник вручил королевскую грамоту, по которой герцог Александр Скопин производится в чин генерал-капитана и берет на себя бремя управления Новой Гранадой. Далее шло подробное перечисление самих обязанностей новоявленного губернатора. Здесь и организация военной защиты, и сбор налогов, и надзор за соблюдением законности. Не успел Вова придумать ехидную колкость в сторону брата, как сам получил красивую бумаженцию, где его производили в чин адмирала с обязанностью охранять от пиратов побережье Новой Гранады. Торжественная часть завершалась индульгенцией, по которой епископ прощал заблуждение в вере. Братьям позволялось проводить церковные обряды по византийским канонам, если при них будет личный священник из Византии. Именно индульгенция в большей степени вскрывала наличие скрытого смысла в неожиданном предложении. Что ж, длительная подготовка к встрече с сановниками перешла в решающую фазу. Братьям тяжело давалось усвоение нравов испанского света, официальной и неофициальной субординации. Сложные хитросплетения симпатий и антипатий ставили в тупик. Им-то все это по барабану, а нет. Элеонора не уставала читать нотации, одергивать, заставлять притворно улыбаться тайным лидерам и высказывать антипатию совершенно незнакомым людям. Они оказались в центре внимания небольшого, но очень влиятельного общества, где признание могло стоить очень дорого, а неприязнь привести к краху. Для досужего наблюдателя близнецы в Толедо практически ничего не делали. Утром уходили в Геркле де Эскриме, где сначала старательно прыгали перед нарисованным на стене кругом с растопыренным силуэтом внутри. Известная со школы картинка великого Леонардо да Винчи оказалась всего лишь учебным пособием по отработке уколов. После сиесты юноши шли в банк сеньора Маджоре, а через час отправлялись на верховую прогулку. Ну а вечером герцогиня Элеонора открывала двери своего дворца для очередного блистательного приема. Альтернативой служили шикарная карета и выезд в гости к очередному сановнику. Так что любой житель Толедо мог сказать, что русские герцоги ведут в Толедо достойную жизнь высокородного дворянина. Так-то оно так, да за этим скрывалось слишком много различных нюансов. В школе благородного искусства дуэли братья впервые столкнулись с любителями острых ощущений. Для многих дворян поединки являлись любимым развлечением и проводились по принципу благородного боя до первой крови. Случались и беспощадные бои, уже до смертоубийства. Противники договаривались о количестве секундантов, которых, как правило, было трое. Соответственно, бой проходил 4 на 4. При этом какой-то мелочный конфликт был только у двоих. Братья не раз наблюдали картину сбора группы секундантов. Дворянин приходил в школу фехтования и обращался к абсолютно незнакомому человеку. «Господин хороший, видите ли, я попал в затруднительное положение. Противников четверо, а нам не хватает одного. Не могли ли вы помочь нам?» Незнакомец широко взмахивал своей шляпой и отвечал: «Я вам крайне признателен. Вы оказываете мне честь, которой я вряд ли достоин. Я и моя шпага в полном вашем распоряжении». В итоге на дуэли встречались абсолютно незнакомые люди. Тем не менее, наблюдалась какая-то закономерность. Братьев старательно обходили стороной, а двоих 40-летних мужчин приглашали практически ежедневно. Выбрав подходящий случай, юноши познакомились с доном Франциском Алькантара и доном Джулиано ди Аррабаль. Оба бедные дворяне, за душой ни гроша, в армию пошли с 15 лет и тянули лямку до 35. За годы безупречной службы так и остались в младших офицерах. Отличие в сражениях дает уважение товарищей, а чин покупается. Вот денег у них как не было, так и нет. Вышли в отставку и приехали в Толедо на заработки. На дуэли риск погибнуть намного меньше, а дублонов в кармане несколько больше.